Глава 5. Геополитика. Дабы нам с вами было проще воспринимать окружающие сейчас барона Шардо и Бельт реалии, расскажу, куда он попал. Полбу это все выяснит по ходу дела, а вот вы будете уже в курсе. И заострять внимание на географических и геополитических деталях я больше не стану. Погост, а был это именно погост, а вовсе не деревня, был большим. Дворов 25, не меньше. И даже церковь имелась, хоть и маленькая. Мы бы сказали, районный центр. В округе раскиданы деревеньки по 3-5 дворов, крестьяне из которых административно подчинялись старости погоста. Посадник Володимир Ярович, поставленный новгородским князем Святославом Всеволодовичем, подчинялся вроде как непосредственно хозяину Бежецкой Петины Ермаку Васильевичу. Но на самом деле родил именно князю. Таких посадников, управляющих несколькими погостами и волостями, входящими в состав Петин, двойных агентов князя, в Новгородской республике было завались. Через одного, а то и больше. Петин, как несложно догадаться, было 5. Нам интересна из них всего одна — Бежецкая. Располагалась она на востоке Новгородской земли, там, где сейчас привычная нам Тверская область находится. О политике и географии хватит. Теперь о религии. Епископ Бежецкий, отец Кондратий, по случаю в это самое время гостил у друга детства и юношества Владимира. Кондратий, грек по рождению, провел нежные свои годы вместе с отцом, торговцем, шпионом в Новгороде. Потом, когда исполнилось ему 14, отправлен был на родину. Прошел обучение, послушничество, заработал авторитет, достиг определенной планки, выше которой уже на одних способностях не залезешь, и попросился назад. В Новгород. В то время все церковное начальство на Руси назначалось исключительно Константинополем. Ехать в эти медвежьи углы особо никто не рвался, и Кондратия с удовольствием отпустили. В самом Новгороде уже был архиепископ. И, подумав немного, помолясь, он назначил приехавшего 33-летнего Кондратия епископом подведомственного Бежецка. С тех пор прошло уже 15 лет. Архиепископу стукнуло 70. Стал он немощен, разумом не быстр, и почти всеми делами епархии заведовал отец Кондратий. Хотя номинально числился все еще рядовым епископом за штатной Петины. Вкратце все. Кому интересны подробности, Вики в помощь. За столом в большом светлом доме старосты сидели 4. Сам староста Барамир, посадник Владимир Ярович, отец Константин и еще один человек. Первые трое неспешно закусывали, вспоминая голопузое детство. И будто не замечали 4-го. Тот, прихлебывая из высокого кубка квас, ухмылялся в усы и молчал. «Барамир, ну ты даешь! Третий прибывший за год! Намазнул тебя чем-то, что ли?» «Да что, Ярович, виноват я, они же сами!» «Да никто тебя не винит, успокойся. Просто во всех прочих погостах да волостях. Дай-то бог 5 за 15 лет, а у тебя?» «Может, чуют они, что Барамир наш погуливал-пошаливал по молодости? Вот и тянутся к душе родственной. Все же как один разбойники!» — улыбнулся епископ. «Ну, хватил ты, Кондратий. А, ну да-да, отец Кондратий, конечно, отец. Ну, никак не могу привыкнуть, что отец меня на 2 года младше, и буцкал я отца в детстве почем зря». И посадник с епископом рассмеялись. То, что было быльем, поросло. Никто не помнит уже Борьку Сажень. Нету Сажени, был да весь вышел. А есть на его месте уважаемый староста Барамир. Преданный и честный, верно я говорю? Вернее, не бывает. Широко улыбнулся староста, и появилось в его лице что-то такое... хищно, хитро, веселая. Но где клад, все равно не скажу. Да и нету никакого клада. Ну ты жучара, ну жучара. Да играешься у меня, да дразнишься. Владимир шутливо погрозил старшему товарищу по детским играм пальцем. Вот сведу в пыточную. Да нету у тебя пыточной. Специально для тебя построю и сведу. Выдам плачу перышко. Ты, Ярович, того, не шути так. Я с детства щекотки боюсь, знаешь ведь? Кнута, клещей не боюсь, а про перышко, даже не говори. В дубовую дверь застучали. «Заходите!» — крикнул хозяин. «Привели?» «Привели, привели! Ой, мое почтение, посадник, батюшка, благослови!» «Благословляю на дела добрые и жизнь по-божески!» — перекрестил троих вошедших мужичков епископ. «А где гость-то?» «На дворе мнется, зайти боится». «А чего боится? Били?» «Да как можно, юродивого немца-то?» «Отколь думаете, что немец?» «Да лопочет чего-то, бубнит, гудит, будто немой, без языки. Немец и есть». «Баромир, ты ж говорил, на латыни он разговаривает». «Да я чего, я их не бормотание не разумею. Так попадались по молодости. Неважно». «Ну ладно», — хлопнул в ладоши посадник. «Го, посмотрим».